Глава 11. Бет. Настоящее. Проходит неделя. На работе полный завал. Ничего не успеваю. Круэлла ежечасно шлет сообщение. И вдруг приятный сюрприз. Звонит Мэтью Хилл с новостями о матери Кэрол. «Серьезно? Уже нашли?» «Да, бинго». «В каком смысле?» «Я отъезжаю от рабочего стола». «В самом прямом». Вы были правы, мать Кэрол покинула Брайтон много лет назад. Адреса не оставила. Как и дочь, никак не проявляется в социальных сетях, что в наше время редкость. Я приехал в Брайтон и начал расследование с бинго. Зашел в два клуба, второй оказался нужным. Она играла каждую среду, никогда не пропускала и всем говорила, что играет только вживую. А теперь самое главное. Девушка-секретарь вспомнила, что мать Кэрол узнавала адрес игрального клуба в Мэтфорде. «Значит, она переехала туда?» «Точно не знаю. В списках избирателей и телефонном справочнике Кента ее нет. Я решил посоветоваться, прежде чем предпринимать дальнейшие действия. Готов спорить, что мама Кэрол не будет изменять привычкам. Бинго по средам никуда не денется. Эту версию стоит проверить, особенно если дама не любитель играть в интернете. Привычка вторая натура. Я справился о ней в клубе Мэтфорда под благовидным предлогом, однако они не разглашают личную информацию. В общем, я полон надежды. Вы одобряете мою поездку в Кент? И знаете ли вы ее девичью фамилию?» Слышно, как он отхлебывает кофе. Я откидываюсь на стуле. «Кент». «Нет, ее девичьей фамилии я, к сожалению, не знаю. Я перезвоню, мне нужно подумать». Сразу же набираю Салли. Она пытается уйти от темы, жалуется, что ей построили кирпичную стену, чтобы овцы не заходили на внутренний двор, и кусок стены зашел на чужую территорию. Цемент еще не до конца застыл, и она, как безумная, сама разбирает кирпичи, потому что бригадир на звонки не отвечает, а все рабочие куда-то испарились. Судя по звуку, Салли швыряет очередной кирпич на землю и только потом удосуживается ответить. «Нет, Бет. В Кент я не поеду. Ни за что. Это же совсем рядом с Сассексом. Ты обязательно решишь, что нужно заехать в школу, а ехать в школу я категорически не готова, честное слово». «Салли, прошу тебя, в школу не поедем. В этот раз точно, обещаю. Просто съездим в Кент с одной ночевкой, ну пожалуйста». «Слушай, мы ведь наняли этого, как его, Мэтью для таких случаев. Нам-то зачем ехать? Только зря время тратить». Мэтью говорит не зря, и потом у меня просто нет сил ждать. «Пожалуйста, Салли, подумай, если Мэтью разыщет маму Кэрол, мы сможем сразу же с ней поговорить». «Он правда считает, что Дебора там?» Его версия звучит правдоподобно. Салли тяжело вздыхает, швыряет еще один кирпич. «Ладно уж, только на одну ночь. Перезвони вечером, все обсудим». «Слушай, а ты мне не поможешь разобрать стену?» «Прости, я занята». Звоню Мэтью, тот слегка растерян. «Вы хотите поехать со мной? Зачем?» Я молчу. «Нет, это не в моих правилах. Результата может не быть. Вам все равно придется оплачивать, вы понимаете?» «Я вру, что мне нужно еще кое с кем встретиться в тех местах. Говорю, что он будет делать свою работу, как привык, а если мама Кэрол найдется, мы сможем сразу же с ней поговорить. Убьем двух зайцев за одну поездку. Стоит попробовать». Мэтью явно не в восторге. Повторяет, что это не в его правилах. Он бы не советовал. Мы долго спорим, но я не теряю решимости. В конце концов он уступает, подразумевая, что мы поедем вместе на поезде. Мне и этого мало. Я настаиваю, что отвезу всех на машине, чтобы сэкономить деньги. Выбираю гостиницу, прошу скидку на том основании, что мы регулярно селим гостей передачи «Откровенный разговор» в этой сети. Обещаю, что заплачу обещанный гонорар и возьму на себя все расходы. Мы заплатим за услуги при любом исходе дела. Он соглашается, хоть и неохотно. Следующие несколько дней извлекаю на свет все коробки со старыми фотографиями, которые я пока не собралась разобрать по альбомам. Мэтью настаивает, что в бинго-клуб отправится именно он, и ему понадобится внятная фотография матери Кэрол, чтобы показать сотрудникам и посетителям. На большинстве снимков мы с родителями во время их посещений, на концерте или еще где-то. Однако попадаются фотографии, сделанные во время каникул. К третьему году мы начали ездить друг к другу в гости. Домочадцы поначалу пытались протестовать. «Вы разве не наобщались в школе?» А потом поддались уговорам. Помню, как я была горда приемом, который закатили мои родители, когда настала наша очередь принимать гостей. Мама испекла свои знаменитые бисквитные пирожные, папа разведал окрестности, и мы ездили по достопримечательностям, набившись в его пикап. Мой братец Майкл ныл, что окружен девчонками, и просился вернуться в школу пораньше. Он тоже учился в пансионе. Есть пара фотографий у Салли. У нее времяпровождение было менее упорядоченным и целиком зависело от настроения отца. Он был то само очарование, то сердитым и пугающе громким. Салли, как послушная дочь, его не осуждала, всячески оправдывала, подстраивалась под его настроение и как-то раз объяснила нам, что папа просто трудоголик и у него ответственная работа. Однако мы с Кэрол ее отца побаивались и морщились каждый раз, когда он наливал себе виски за обедом. Мы уже знали, что вечером из спальни родителей, расположенной по соседству с нашей, будет доноситься ругань. Если честно, мы очень любили, когда отца Салли не было дома. В его отсутствие всем было спокойней. Еще одним неоспоримым преимуществом нахождения у Салли были ее старшие братья. Мы с Кэрол притворялись, что терпеть их не можем, а сами, разумеется, втайне на них заглядывались. А в доме Кэрол царили женщины. Папа погиб в автокатастрофе, когда Кэрол была маленькой. Братьев и сестер у нее не было. Дебора, разумеется, сильно скучала по дочери во время учебных триместров и баловала нас как могла. У нее всегда был безупречный маникюр, а к нашему приезду она покупала огромный арсенал лаков и делала маски из взбитых белков с медом. В одной из коробок нашлась целая серия фотографий, где мы красовались с огуречными колечками на глазах. Я даже невольно потерла щеку, вспомнила, как от масок щипала кожу. Я выбираю три наиболее удачных снимка. Дебора, как и дочь, ослепительно красива, но в отличие от нее брюнетка. У нее высокие скулы, ярко-синие глаза и выразительные брови, всегда изогнутые, словно она ждет ответа на вопрос. Адам озадаченно наблюдает за сборами. Мое поведение явно его нервирует. Я не рассказывала про Мэтью, только вскользь упомянула, что мы пытаемся найти Кэрол. Я теперь каждый день смотрю новости, и у меня ёкает сердце. Адам все видит, но я пока увиливаю от ответов. Конечно, я боюсь разоблачения. Однако реакции Адама я боюсь больше. Что он подумает обо мне, когда узнает? «Ну правда, Бет, скажи, что с тобой? Ты какая-то измотанная, сама не своя». Укладываю маленький чемодан. Адам ставит передо мной кружку с кофе. Я наврала. Сказала, что мы с Салли решили пройтись по магазинам в большом дисконтном центре в Кенте. Вчера он принялся расспрашивать о прощальной вечеринке в обители. Я, скрипя сердце, прятала глаза. Раньше мы были близки. Я все ему рассказывала, кроме одной страшной тайны, которая осталась далеко в прошлом, и я наивно полагала, что она никогда между нами не встанет. «Почему бы вам не заехать в школу после магазинов?» «Что?» «Вы будете всего в часе езды от рая. Зачем ехать в школу дважды?» «Нет, так нельзя. Совсем не то получится. Зачем приезжать до праздника? И потом, мы не хотим без Кэрол?» «А зачем тебе вообще присутствовать на школьной вечеринке?» «Не понимаю, Бет. Ты ни разу не изъявила желания поехать на встречу одноклассниц. Никогда о школе особо не говорила, и вдруг такой энтузиазм». Он идет за мной со своей кружкой кофе. Я нарочно стараюсь не поворачиваться к нему лицом. «Это не просто встреча одноклассниц, понимаешь? Это прощальная встреча. Школу сносят, территорию отдают, кажется, под студенческие общежития. А сейчас мы просто хотим развлечься, походить по магазинам. Мы не собираемся в школу». Адам в конце концов смиряется. Мы прохладно прощаемся, быстрым поцелуем в щеку. Ненавижу, когда целуются, не глядя друг другу в глаза. По дороге возникает непредвиденная проблема. Я забираю Салли, потом Мэтью, и, садясь в машину, он смотрит на нее чуть дольше, чем нужно. Я вдруг ощущаю приступ раздражения. У Мэтью из вещей лишь маленький черный рюкзак. Он кладет его в багажник и усаживается. Сначала позади Салли, а затем позади меня, чтобы лучше ее видеть. Я стараюсь поддерживать приятную беседу. Тщетно пытаюсь возвращать разговор к делу. Однако даже если бы я выкрасилась в зеленую краску с ног до головы, они и то меня не заметили бы. Позже мы с Салли распаковываем вещи в номере. «Глупости», — возмущается Салли. «У Мэтью номер под нами. Мы с Салли поселились в одном». «Ты не была третьей лишней. Я просто с ним общалась. Что на тебя нашло, Бет? Между прочим, это твоя затея. Я вообще не хотела». Игральный клуб оказывается местом не для слабонервных. Мы усаживаемся за столик в прокуренном помещении, где сигареты официально запрещены, однако из зоны для курящих, отделенной от общего зала двустворчатой дверью, поминутно вырываются клубы смертоносного дыма. Сегодня вечер Элвиса, поэтому мужчина в белом комбинезоне с блестками вопрошает со сцены «Одиноки ли мы сегодня?». Затем специальный человек в серебристом блестящем пиджаке начинает выкрикивать числа. Следить за полем совсем непросто. Люди вокруг относятся к происходящему совершенно серьезно, и пока Мэтью заводит разговоры с сотрудниками, нам приходится делать вид, что мы тоже играем, чувствовать себя безнадежными неудачницами и изредка окидывать зал глазами в надежде увидеть Дебору. «Теперь понятно, почему все больше игроков предпочитает делать это по интернету», — думаю я. Мэтью долго беседует с администратором на стойке и, наконец, возвращается. «Нам повезло», — шепчет он, улыбаясь Салли. Девушка, которая только что заступила на смену, сразу же опознала фотографию. Дебора приходит каждую среду. «Почему же ее нет?» «Еще рано. Мне лучше подождать с вами или еще походить с фотографией? Вдруг кто-то знает, где она живет». Мэтью в хорошем настроении, прекрасно проводит время. «За наш счет», — мстительно думаю я. Мне он резко разонравился, потому что ему понравилась Салли. Перерыв в игре, дышать по-прежнему нечем. Элвис заунывно поет в микрофон. Салли с Мэтью обмениваются робкими улыбками. Я выдерживаю минут 10 и иду в туалет. Там строго спрашиваю у своего отражения. «В чем, собственно, дело? Я что, ревную?» Мэтью с Салли друг другу приглянулись, а я завидую? «Безумие какое-то. Я счастлива в браке. Мне повезло. Конечно, Мэтью привлекателен, красивые глаза, приятный голос. Я просто не ожидала, что они с Салли начнут кокетничать, как малолетки. Я вдруг чувствую себя ужасно одинокой, тянет позвонить Адаму и извиниться за ужасное прощание. Как я могла позволить этой ситуации нас разделить? Однако я опасаюсь, что застану Адама посреди футбольного матча или прогулки с мальчишками, и тогда он будет говорить тем тоном, который я так ненавижу, пытаясь поскорее от меня отделаться, и тогда я еще больше расстроюсь. Я зла на себя. Какая же дура. Только вредные подростки обижаются, когда подруге достается больше внимания. Стыдно. Я долго копаюсь в туалетной комнате, делаю вид, что поправляю макияж, но на самом деле с удивлением наблюдаю за женщинами, которые забегают на минутку, не прерывая бурных обсуждений даже в кабинках, не обращая на меня никакого внимания. Самое поразительное — им всем явно очень хорошо. Они смеются. В этом ужасном месте, с пошлым Элвисом и жирными сосисками с жареной картошкой. Они укуриваются до посинения за двустворчатыми дверями. Теперь я завидую не только Салли и Мэтью, а всем, кто радуется жизни, кто шутит и смеется с подругами. Я кажусь себе высокомерной, злобной и безмерно несчастной. Вспоминаю, как мы проводили время с Кэрол и Салли, думаю, как могли бы быть вместе сейчас, если бы не... Закрываю глаза и мысленно возвращаюсь туда. Голубые полки, ракушки в ряд. Кровь и ужас. Когда я, наконец, выхожу из туалетной комнаты, раскрасневшаяся и потерянная, я вдруг вижу ее на другом конце зала. Встреча застигла меня врасплох. Я уже и забыла, зачем мы здесь. Дебора только зашла. На локте висит бежевый плащ с шоколадно-коричневой подкладкой. Стоит в очереди к бару, но часто поглядывает на выступающего Элвиса. И я вижу, это точно она. Все такая же темненькая, чуть ближе к каштановому, что ей к лицу. Хорошо сохранилась, по-прежнему красавица, и брови, как и раньше, изогнуты, словно в немом вопросе. В данном случае, какого дьявола вы тут делаете? Она держит сумочку, чтобы заплатить за напиток. Ногти такие же длинные и изящные, как в детстве, поблескивают алой глянцевой поверхностью в тусклом свете. Я понятия не имею, как начать разговор. Что сказать? Как объяснить наше с Салли внезапное появление после стольких лет разлуки, да еще в компании частного детектива? Салли и Мэтью склонили друг к другу головы. Пытаюсь сосредоточиться. Мысли расползаются, словно я сильно пьяна. Протискиваюсь обратно к столику. «Пришла», — шепчу я и киваю в сторону бара. «Дебора там, в очереди». Оба поворачивают головы. «Вы уверены, что это она?» — щурится Мэтью. «Перестаньте на нее пялиться. Точно она. Но что мы ей скажем? Как объясним присутствие Мэтью? Боюсь, Дебора не оценит, что мы разыскали ее с помощью частного детектива». Мэтью молодец, понимает намеки. «Я подожду. Понаблюдаю отсюда. Если все хорошо, киньте сообщение, и я поеду в гостиницу. До встречи». Он встает, хрустит кусочком льда из стакана с колой, улыбается Салли. «Удачи». Салли краснеет и провожает его глазами, пока он направляется к стенду с рекламными брошюрами. Мы выжидаем пару минут, затем идем к бару. Приближаемся к Деборе со спины. Салли заговаривает первая. «Дебора, это вы?» Та разворачивается на 180 градусов. Вид у нее сначала озадаченный, затем встревоженный. «Салли и Бет», напоминаю я. «Школьные подруги Кэрол. Много времени прошло. Вы нас помните?» У Деборы подкашиваются ноги. Она теряет равновесие. Роняет сумочку, и мы втроем ползаем, собирая с липкого ковра серебряные и медные монетки. «Мы не хотели вас напугать. Вот, кажется, все». Я протягиваю Деборе монеты, беру ее под руку, и мы отходим подальше от толчии и шума. «Боже правый, как вы сюда попали?» Дебора ловит воздух ртом и шарит рукой в поисках стула. Смотрит виновато и испуганно. И тут я понимаю. Дело неладно. Совсем неладно.